После семинара я собирался поскорее разделаться с делами и отправиться домой, разбираться со своим незадачливым тылом. Внезапно я почувствовал чью-то руку на плече. Я ожидал, что это Креншоу, готовый изничтожить меня при всем честном гарвардском народе. Лучше бы это был Креншоу. За спиной у меня оказался Дэвис с его буравящим взглядом и тихим шуршащим голосом. «Я хотел бы с вами поговорить», — сказал он. «В 10:45 в моем кабинете. Сможете?» «Как штык», — кивнул я со всей невозмутимостью, на какую только был способен. «Может, этот монстр предпочел сожрать меня при частной беседе? Просто класс!» Организм требовал еды и сна, а кофе с успехом компенсировал бы и то, и другое. Возвращаться домой времени не было, и я непроизвольно двинул к Барлею, бару, где я работал. В голове, вытеснив прочие мысли, засели долг в 83 359 баксов и безысходная уверенность, что я ни в жизнь не смогу его погасить. Бар представлял собой претенциозного вида помещение с чрезмерным числом окон. Единственным человеком там на этот час оказался менеджер Оз, который по несколько смен в неделю прирабатывал тут барменом. И лишь пригнувшись к дубовой стойке и сделав добрый глоток кофе, я поймал себя на мысли. Явился я сюда. Вовсе не за порцией кофеина. В голове у меня крутились комбинации цифр. 46, 79, 35, 43, 23, 65 и так далее. Кодировка здешнего офисного сейфа. Оз, пасынок хозяина бара, был сильно нечист на руку. Причем приворовывал он не от случая к случаю, усушка там, утруска, а постоянно обносил заведение. Некоторое время я присматривался к его игре, к тому, как он не продает напитки, прикарманивая за них наличные. Обслуживая своих клиентов, Оз по полсчета не проводил чеком через кассу. Ежевечернее выуживание такого количества бабок из ящика с выручкой неминуемо превращалось для него в некоторую проблему. Ведь мы-то официанты, в ожидании чаевых вечно топтались рядом. А потому я был чертовски уверен, зуб бы дал, что этот кретин держит свои денежки в сейфе. Возможно, потому что действия Оза были топорным вариантом того, что сам бы я делал на его месте, если бы еще очень давно не дал за рог никогда не брать чужого. Говоря научным языком, во мне сидел некий бдительный оппортунизм. Если глядеть на мир глазами преступника, то видится все совсем иначе. Подумаешь, подтибрить оставленную без присмотра жестянку леденцов. В последнее время я уже начал за себя опасаться, поскольку остро нуждался в деньгах. Хуже того, мне, как назло, постоянно бросались в глаза незакрытые машины, незапертые двери, забытые где-то сумочки, дешевенькие замки и темные лестничные площадки. Как ни старался, я не мог забыть годы ученичества, свой нечистый опыт и весьма сомнительное мастерство. Я не мог не замечать все эти назойливые приглашения свернуть на кривую дорожку. Люди почему-то склонны думать, что воры-домушники вскрывают замки, карабкаются по водосточным трубам или морочат головы доверчивым вдовам. Обычно же им достаточно, что называется, разуть глаза. Денежку так или иначе оставляют в свободном доступе сами добропорядочные граждане, которым и в голову не приходит, что рядом могут случиться темные личности вроде меня. Спрятанный под коврик ключ, незапертый гараж или пин-код, знаменующий некую годовщину. Берите, кто хочет. И вот ведь забавная штука. Чем честнее я становился, тем проще мне было попасться. Передо мной словно постоянно повышали уровень соблазна, все проверяя и проверяя меня после стольких лет безупречной жизни. Абсолютно безобидным с виду студентиком, застегнутым на все пуговицы, я мог бы, пожалуй, беспрепятственно выйти из Кембриджского банка сбережений и кредита с потасканной сумкой, набитой сотенными купюрами и с револьвером на ремне. Причем охранник услужливо придержал бы мне дверь и пожелал приятного уикенда. Со своим так называемым бдительным оппортунизмом я и вычислил, что Оз на день запирает деньги в сейф. И чтобы открыть его, только и требовалось, что подобрать последние цифры кода. А потом просек, что заканчивается комбинация на 65. Даже если Оз сбросил цифры, сейфы Сентри, насколько я помнил, поступали от производителя с установленных в них небольшим числом кодов. Их называют еще проверочными. И если код Оза заканчивается на 65, то, скорее всего, кому-то было очень лениво менять оригинальную фабричную комбинацию 43-23-65. Еще я заметил, что Оз едва бывал в состоянии отсчитать чаевые, не говоря уж о его способности ровно ходить, и что его пьянство все больше усугублялось. В 10:30 утра он в течение 5 секунд набулькивал себе в кружку виски Джемесон, слегка полируя его кофейком. А если он и заметит, что у него что-то пропало, кому он скажет? Воришки-то не в чести. Оз выложил ящики с наличными на барную стойку. Потом вместе с ними удалился в кабинет. Послышалось, как открылся и закрылся сейф. Вернувшись, Оз бросил: «Сгоняю за сигаретами. Приглядишь за местом?» Случай постучался. Я кивнул, и Оз ушел. Прямо с кружкой кофе в руке я зашел в кабинет, подступил к сейфу. Он оказался открыт. Господи, он прямо просил, чтобы его обчистили. Оценивая содержимое, я насчитал 48 тысяч долларов в банковских пачках и еще где-то штук 10 наличности, сложенной стопкой. Похоже, банки Оз обходил стороной. Сценариев теперь было два. Я мог свистнуть эти деньги вполне в духе Оза, прибиравшего к рукам все, что плохо лежит, а потом, надолго очистив свой тыл от Креншоу, закончить Гарвард. Или мог справиться сейчас с искушением явиться сюда перед рассветом и обчистить сейф. Задняя дверь бара была надежна, как Форт Нокс. А вот парадную дверь можно просто забавы ради вскрыть за 1.5 минуты, что вполне типично. Примечание. Форт Нокс. Военная база в штате Кентукки. Место хранения золотого запаса США. Конец примечания. Страховка выплачивается лишь при наличии следов взлома. К тому же никто при этом не пострадает. Я проверил ящики стола, а затем пошарил взглядом по пробковой обшивке стен. Тут как тут. Вот он, пришлепанный к стене листок, на котором Оз своими каракулями вывел 43-23-65. Нате вам комбинацию, милости просим. Мне хоть тресни, требовалось внести деньги за учебу, хотя бы за последнюю неделю. Иначе не видать мне никакой степени. Все старания псу под хвост. Кровь бешено застучала в висках. Дрожь прошла по телу. Потом стало легче. Меня отпустило. Момент ушел. 10 лет я был безупречно чист. 10 лет уверенно подымался на ноги, и ведь ни разу не сбился с пути, не стащил и карамельки в магазине. А все ж приятно было, черт возьми, стоять перед чужим открытым сейфом. Даже чересчур приятно. Воровское начало все же прочно сидело у меня в крови. Я знал, что это дерьмо уничтожит меня, как уничтожило отца, как разрушило нашу семью. Если я дам ему хоть мало-мальский шанс. Я глянул на свою старательно отглаженную рубашку, на кожаные ботинки, наглядевшего на меня с обложки Фукидида, «Вот блин!» — с досадой выдохнул я. «Кого я пытаюсь одурачить? Я был уже достаточно приличным человеком, чтобы попасться на искус воровства, и все-таки слишком искусным вором для человека приличного». Я глотнул остатки кофе, поглядел в пустую кружку. Давным-давно, ради того, чтобы выжить, я выбрал честность и намерен был держаться ее, даже если эта честность однажды мне выйдет боком. И я с чувством захлопнул дверцу сейфа. Прежде кабинет Дэвиса рисовался мне как кадры из фильма о Второй мировой. Сплошь завешанная картами комната с глобусами в человеческий рост, и он сам, водящий армейские соединения лопаточкой крупье. Вместо этого администрация Гарварда засадила его в тесный, забитый разной офисной канцелярией кабинетик в Литтауэр-холле, весь обшитый вишневым шпоном и без единого окна. Примечание. Литтауэр-холл. Одно из зданий кампуса Гарвардского института государственного управления имени Джона Кеннеди, основано в 1936 году на пожертвование в размере $2 миллионов, полученное от конгрессмена Луция Литтауэра. Конец примечания. Сидя напротив Генри Дэвиса, я испытал состояние дежавю. Изучающе взиравший на меня, он словно разросся в размерах, и из глубин памяти у меня всплыло, как когда-то я замер в зале заседаний под тяжелым взглядом судьи. «У меня есть несколько минут, надо успеть на самолет в округ Колумбия», — сказал Дэвис. «Но мне хотелось с вами переговорить. Летом вы были на стажировке в компании Демрош и Кокс?» «Да, сэр». «И после университета планируете работать у них?» «Нет», — ответил я. «Это было нечто из ряда вон. Реальная работа в школе права предоставляется студентам в первые полтора года, когда их распределяют по фирмам на летнюю стажировку. В фирме стажера кормят и поят и переплачивают за ничего не делание, рассчитывая, что затраченное окупится через 7 чертовых лет, когда, сделавшись зрелым специалистом, он воздаст столице уже как полноценный сотрудник. И если уж ты попал куда на лето, то более или менее получил гарантию в трудоустройстве после окончания универа, если ты, конечно, не полный дебил. В Демрош и Кокс меня назад не ждали». «Почему нет?» — спросил Дэвис. «Жесткая экономия», — усмехнулся я. «Я ж знаю, что я нетипичный кандидат». Дэвис извлек из стола несколько листков бумаги и быстро проглядел их. «Я узнал свое резюме. Раздобыл, видать, в службе по трудоустройству. Управляющий из Демрош и Кокс сказал, что вы проявили блестящие знания и волевую натуру». «Очень любезно с его стороны». Дэвис подровнял листки и положил на стол. «Демрош и Кокс. Парочка чертовых снобов-белоботиночников», — процедил он. Примечание. Фирма «Белого ботинка». Устаревшая характеристика некоторых брокерских фирм, как очень респектабельных и не занимающихся сомнительной деятельностью, считающихся, так сказать, аристократией и сливками в таких операциях, как участие во враждебных поглощениях. Термин происходит от моды на белые лайковые ботинки в клубах элитных колледжей США 1950-х годов. Конец примечания. Я и сам придерживался того же мнения, видя в этом главную причину того, что они от меня отказались. Однако не сразу переварил услышанное от Дэвиса. Его-то фирма имела репутацию самой, что ни на есть, крутой из всех чертовых снобов-белоботиночников. «В 19 вы поступили на флот, в то время как большинство ваших нынешних товарищей по семинару проводили свободный от учебы год в Европе, гуляя и пьянствуя. Служили старшим сержантом. Затем год проучились в колледже в Пенсаколе, перевелись в штат Флорида, и, закончив двухгодичный курс, выпустились в числе первых. И, черт возьми, поступили в Гарвардскую школу права с почти превосходными результатами тестирования. Теперь вы претендуете на двойную степень магистра Института Кеннеди и школы права. И, он сверился с другой бумагой, вы заканчиваете четырехлетнюю программу за 3 года. Как, позвольте узнать, вам удается за все это платить? Взял ссуду. В 1500 долларов? Ну, где-то так. Еще подрабатываю в баре. Дэвис, похоже, отметил круги у меня под глазами. Сколько часов в неделю? 40. А когда и 50? И при том лучший на курсе. Он покачал головой. Я спрашиваю об этом, потому что вы великолепно разгадали мотивы, двигавшие Гаврилой принципом. Под вами то, что раздувает пламя. Судя по всему, я попал на собеседование по найму. Я попытался припомнить избитые фразы о воспитательной колонии, призвать к ответу сидящего во мне отличника Зубрилу, но не представлял, как это получше изложить. Дэвис упростил мне задачу. Я бы предпочел, чтобы вы не несли тут чушь собачью. Я позвал вас сюда потому, что, судя по сказанному вами на семинаре, вы, похоже, знаете о реальном мире что-то такое, что способно двигать людьми. Что движет вами? Рано или поздно он все равно бы выяснил мою подноготную, так что я решил разделаться с этим вопросом раз и навсегда. Сей факт моей биографии в досье был обойден, но вовсе не изжит из памяти. А люди вроде партнеров из Демрош и Кокс всегда все разнюхают. Они на дух чуют таких, как я. Будучи совсем юным, я вляпался в переделку, и судья поставил передо мной простой выбор — поступить на военную службу или закончить жизнь в тюрьме, если раньше не подохну. Флот меня исправил, научил дисциплине. Мне нравились там и жесткий распорядок, и всеобщая напористость. Я привнес все это в учебу. Дэвис поднял со стола папки, закинул в свой портфель, затем поднялся. «Вот и хорошо. Я люблю знать, с кем работаю». Я поглядел на него, слегка озадаченный этим «с кем работаю». Обычно работодатели, уловив намек о моем прошлом, указывали мне на дверь. «Жесткая экономия, мол, или человек не нашего типа». Дэвис повел себя иначе. «Поступите ко мне на работу», — сказал он. «Для начала положу 200 в год и 30% премии по исполнении работы». «Да», — услышал я свой голос, даже не успев толком ничего обдумать. Этой ночью я спал в своей пустой квартире на подтравливающем надувном матрасе и каждые 2 часа вставал, чтобы его подкачать. Рассвет все не наступал. Я крутился сбоку на бок, и в какой-то момент, помнится, до меня дошло, что когда Дэвис сказал насчет моей работы в округе Колумбия, он выдал это в утвердительной форме, а вовсе не как вопрос.